вождя, как мы помним, была привычка пристально вглядываться в лица людей. Если кто-нибудь ему не нравился по взгляду, больше у него уже не работал. Властители, живущие в постоянном ожидании покушения на их жизни, начинают подозревать всех. Известно, что император Александр II, на которого было совершено несколько нападений, и в конце концов террористы добились своего, стал до такой степени болезненно подозрительным, что однажды, по свидетельству Кропоткина, выстрелил в своего адъютанта, когда последний сделал резкое движение, и царю показалось, что офицер хочет убить его. Поэтому, постигая внутренний мир деспота, каковым и был Сталин, нельзя, рассматривая его отношение к другим людям, не учитывать эту гипертрофированную мнительность, присущую господствующей личности. Хрущев в своем докладе на 20-м съезде партии подчеркивал, что крайне болезненную подозрительность Сталина ощущали на себе даже члены Политбюро. Может быть, полностью он доверял лишь Власику и Поскребышеву, да, пожалуй, еще и Валентине Васильевне Истоминой, его экономке, которая, как мы уже говорили, вскоре после смерти жены генсека, будучи еще молодой женщиной, пришла к нему в дом. До конца его дней она будет заботиться о старом вдовце, стараясь создать Сталину, насколько это возможно, обстановку домашнего тепла. И он, будучи очень черствым человеком, тем не менее не раз отметит бесхитростную, но искреннюю заботу о нем этой женщины. В конце 1936 года Сталину из Чехословакии поступило сообщение от Бенеша, которое резко оживило затухшее было подозрение к Тухачевскому. Как сообщает Хаген, бывший сотрудник Кальтенбруннера, в своей книге «Тайный фронт», а также Хегнер в мемуарах «Рейхсканцелярия 1933-1945 годы» и Черчилль в своих воспоминаниях, Сталин клюнул на сфабрикованный в Берлине документ о сотрудничестве Тухачевского и ряда других командиров Красной Армии с германским генералитетом. В ведомстве Канариса искусно подделали факсимиле подписи Тухачевского, оставленной Михаилом Николаевичем еще в 1926 году в Берлине, на документе, который предусматривал техническое сотрудничество с одной из германских фирм в области авиации. Фальшивка наводила на мысль, что Тухачевский установил тайные связи с представителями германского генералитета с целью насильственного свержения Сталина в СССР. В Берлине был разыгран спектакль с пожаром, кражей документов, чтобы они в итоге попали в Прагу. О пожаре Ежов докладывал Сталину и Ворошилову следующее. В дополнение к нашему сообщению о пожаре в германском военном министерстве, направляю подробный материал о происшедшем пожаре в ночь с 1 на 2 марта 1937 года и копию рапорта начальника комиссии по диверсиям при гестапо. Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов. Бенеш, президент Чехословацкой республики, вероятно, все же с благими намерениями, приказал припроводить документы в Москву. Сталина новое донесение очень насторожило, но он пока ограничился лишь тем, что передал документы Ежову. За Тухачевским усилили слежку и стали собирать материалы.